Маша. Она говорила Андрею, куда поворачивать, глядя в светящееся окошко мобильного телефона с картой. Они уже съехали с основной дороги и тряслись по заброшенной заводской колее. Машину подбрасывало на вздутом или, напротив, на выломанном асфальте. Завод был оцеплен, там работала группа захвата, и они прикатили, так сказать, на финальную часть. Пару минут назад Хмельченко сообщил, у них Света живая и почти невредимая. И Маша с Андреем выдохнули счастливые. Они очень боялись, что с ней что-нибудь случится во время операции. Попадет под пулю или будет, не дай бог, использована как заложница Бакриным. Андрей притормозил у разломанных ворот. Навстречу им, чуть расставив руки, как обычно любят ходить сильно накачанные люди в бронежилетах, шел командир группы захвата. «Ну что?» Тщетно пытаясь скрыть разочарование, что он опоздал на триумфальную часть охоты, обратился к нему Андрей. «Дело сделано. Преступник пойман и обезврежен». «Нифига!» — мужик сплюнул. «Нет тут вашего преступника». Лежбище его нашли, место, где он последнюю жертву приковывал, а самого и след простыл. Мы, конечно, территорию оцепили, но ведь, блин, леса и темно, хоть глаз выколи. Андрей тяжелым взглядом посмотрел на Машу. «Что скажешь, твой герой бежал дорисовывать?» Маша медленно покачала головой. Не мог он далеко уйти. Тут одно из немногих мест, где он чувствует себя как дома. Надо дождаться утра и... Андрей помахал рукой мужику и дал задний ход. «Есть у меня здесь одна знакомица».